Глава 25. «Сегодня точно не мой день», — мрачно подумал я, очнувшись от забытья и обнаружив себя полностью раздетым и подвешенным на цепях в центре какого-то подвала. Подвал, правда, выглядел чистым, даже помытым, но а то, что в нем имелись цепи и приспособления, вроде тех, что удерживали меня в вертикальном положении, мешая пошевелиться... Ну что ж, похоже, у хозяина нездоровая страсть к подобным развлечениям. Вон и полочки у него аккуратные на соседней стенке висят, и инструменты на них разложены весьма интересные. Одежды поблизости не оказалось. Оружие и обувь тоже пропали. Судя по ощущениям, по пути сюда со мной не особенно церемонились, но крюк из плеча выудили довольно-таки аккуратно. Даже вон перевязали зачем-то. Небось, что под потерей крови не сдох. Пока я занимался изучением повреждений и обстановки в комнате, в стене напротив что-то скрипнуло, и одна из казавшихся монолитных панелей с легким шелестом отъехала в сторону. Ха, никакой магии, однако. В той части подвала вообще не виднелось ни одной магической ниточки. Чистая механика. Поэтому я и не заметил подвоха. А вот появившийся на пороге урод мне был определенно знаком. Любитель девушек, почти что насильник и мерзкий графенок Эль Нойра с собственной персоной. Но надо же, какая встреча! Вернее, там стояло целых два урода, но второго мужика я не знал. Более того, в отличие от графенка, этот белобрысый тип оказался магом, пространственным. Но я никак не мог понять, почему мне кажется знакомой его темно-фиолетовая аура. «Какая прелесть! Наш гость очнулся!» С издевкой заметил Эль Нойра, выходя из потайного хода. Надменный, довольный, разряженный в пух и прах, словно только что с карнавала вернулся. «Узнал меня, щенок?» «Конечно», — оскалился я. «Трудно забыть твою смазливую морду, носящую на себе явные следы тяжелого наследственного недуга». «Смотри-ка, Эрл, а волчонок с зубами?» Удовлетворенно хмыкнул незнакомый маг, разглядывая меня издалека и не делая попыток приблизиться, тогда как графенок, напротив, рискнул подойти почти вплотную и с гаденькой ухмылкой ткнул пальцем в свежую повязку. «Ну, как тебе висится? Ничего не мешает?» «Слабоумие твое мешает», — сплюнул я, за что получил хлесткий удар по лицу. Сильный, до звона в ушах и соленого привкуса во рту. Тварь! Всегда раздражала обилие дураков в императорской свите. Граф уже без улыбки ударил меня снова, разбив нижнюю губу, после чего отступил и оглядел с нехорошим прищуром. «Тебя уже ищут», — сообщил он после небольшой паузы. «Приказ императора — брать только живым, так что сейчас вся столица наводнена патрулями. Быстро они тебя, конечно, не найдут. Даже ищейки герцога не опознают твоих следов, если вообще на них наткнутся. А когда твое тело все же отыщется, то они с сожалением признают, что не сумели в точности выполнить приказ его императорского величества». «Какая жалость!» Фальшиво посочувствовал я, за что получил по морде в третий раз. «Не боишься, что в моей ауре останутся следы воздействия твоего магически одаренного дружка?» «Он тебя не тронет, он больше любит наблюдать». «Неужто импотент?» — удивился я. Графенок опасно прищурился, но маг лишь качнул головой. «Оставь, Эрл. Мальчик заигрался и не понимает, что происходит». «Так расскажи, будь человеком!» Тут же отреагировал я. «Вообще не пойму, я тебя вроде раньше не видел, и все равно такое ощущение, что твоя морда когда-то промелькнула на горизонте. Почему, не подскажешь?» Маг неприятно улыбнулся. «Может, потому что ты знаком с моим отцом? «А кто, позволь спросить, твой отец?» «Тизар, Алеро. А мое имя, если тебе интересно, Марс. Почти как Мар. Забавно, правда?» Я во все глаза уставился на молодого мага с поразительно знакомой аурой. «Марс Алеро. Черт возьми! Те же светлые прямые волосы, та же линия рта. Глаза, правда, синие, а не серые, но все равно сходство налицо. Марс Алеро. Тьфу! Да это же все объясняет!» «Что? Дошло?» Негромко рассмеялся маг, с удовольствием глядя на мое вытянувшееся лицо. «Да», — согласился я. «Но по факту ты ему давно не сын. Тизар позволил тебе носить свою фамилию лишь в знак уважения к женщине, которую любил, но которая по какому-то недоразумению родила ему такое убожище. После ее смерти он лишил тебя титула, так что сейчас ты пустое место. Да еще к тому же с дурными наклонностями. Я видел твое досье. Скажи, та история в магической школе не преувеличена? Ты действительно убил ученицу во время практического занятия?» У сыночка Тизара сузились глаза. «Это была случайность». «Странно. А свидетели утверждают, что леди просто тебе не дала. Поэтому при первом же удобном случае ты ей отомстил. Потом была еще пара сомнительных эпизодов в твоей скучной биографии. А затем дуэль, во время которой ты намеренно убил старшекурсника и использовал для этого темное заклинание. За это тебя и выперли из школы. Даже имя твое выморали из списка зарегистрированных магов. И, как говорят, поставили клеймо на ауру, чтобы ты не мог пользоваться магией. Но, похоже, его больше нет, иначе ты не смог бы составить компанию ныне почившему графу Эльсару и вон тому хлыщу в разноцветной пижаме». По лицу графенка пробежала судорога. «Он снова меня ударил, умудрившись рассечь и без того вспухшую скулу. Потом взялся за лежащий на полке хлыст, обошел меня по кругу, после чего с чувством оттянул по спине раз, другой, третий, заставив скрипнуть зубами. А когда на пол закапала кровь, все-таки угомонился и, утерев выступивший на лбу пот, выдохнул. «Ну что, нравится? Или думаешь, у тебя есть шансы отсюда выбраться, щенок?» Я вынужденно запрокинул голову, когда меня дернули за волосы, заставив открыть уязвимое горло, и прохрипел: «Думаешь, если их нет, то что мне мешает получить удовольствие?» «Ах ты, паскуда!» И через мгновение на мою и без того исполосованную спину обрушился новый удар. «Эрл, нет!» Неожиданно вмешался маг, и Эль Нойра, успевший занести кнут в очередной раз, неохотно отступил. «У меня еще остались вопросы!» Я шумно выдохнул. «Черт! Даже через транс это было больно!» «У меня к тебе тоже, блин, есть вопросы. И главное из них, что тебя связывало с Лоэниром Алеру?» Маг помолчал, из-под тишка глянув на мое распятое на цепях тело, на натекшую на полу лужу, а потом неожиданно хмыкнул. «Ты не поверишь, его племянница, эта дурочка, влюбилась без памяти еще на третьем курсе. Наивная идиотка, над которой ржала вся школа. Но когда меня выперли, когда даже отец от меня отказался, то именно она нашла для меня убежище. Загородное поместье в окрестностях Орна, куда уже 100 лет никто из родственников не заглядывал. Только за это я не стал ее убивать и даже позволил думать, что на некоторое время ею, скажем так, увлекся». Я тихо присвистнул. «Да, и догадаюсь, несколько лет ты жил там, разобиженный на весь белый свет, особенно на императора, который собственноручно подписал приказ о лишении тебя магического дара и, возможно, настаивал на изгнании, но твой отец его отговорил. Девчонку ты, естественно, затащил в постель. Скучно в деревне без секса, но долго это продолжаться не могло. Рано или поздно тебя все равно потянуло бы на приключения. И вот ты начал потихоньку экспериментировать с магией иллюзий. И со временем добился таких успехов, пока лишь в теории, раз уж дара тебя лишили, что это еще больше подогревало ненависть к отцу и к императору. Как же, такой великий ум! И вдруг без средств к существованию. А потом, вероятно, ваше гнездышко раскрыли. Что произошло? Лаэнир не вовремя приехал проведать свою кровиночку? Что-то вроде того. Едва заметно поморщился маг. Но он был уже стар. С ним не составило труда справиться даже при наличии дару, а потом нацепить им же созданный магический ошейник, который он обычно использовал для собак. «А, вот, значит, кто придумал, как избавить тебя от клейма». «Он был очень хорош, как теоретик», — спокойно подтвердил Марс. «И всего за 2 года избавил меня от этой проблемы. Управлять им тоже оказалось легко. Ради единственной племянницы он был готов на все. А когда эта идиотка родила, он и вовсе перестал со мной спорить». Я насторожился. «У тебя есть сын?» «Это была девчонка», — отмахнулся маг. «Но она оказалась дару, причем довольно сильной. Так что мне пришлось искать человека, способного заняться ее обучением. Сам понимаешь, такой шанс выпадает лишь раз в жизни, и я не мог его упустить». «Поэтому ты нашел Эльсара». «Мы договорились», — кивнул Марс Алеро, а стоящий у меня за спиной графенок нетерпеливо взмахнул хлыстом. «Он забрал девчонку к себе, а я не настаивал, чтобы ее регистрировали. Гарантий, правда, не было никаких, но я огорчился, когда узнал, что соплячка не выдержала нагрузки и сошла с ума. Пришлось попытаться снова». «Кстати, ты в курсе, что у женщины, родившей дару хотя бы однажды, шансы на появление второго такого ребенка втрое выше, чем у обычной смертной?» Я молча покачал головой. «Это Эльсар мне сказал. Но Ильза долго беременела впустую, и лишь последний ее ребенок оказался тем, кем нужно. Правда, случилось это поздновато. Я к тому времени уже нашел другую девчонку». «Валью? Так это ты выкупил ее у Эльсара? А башню с искаженным временем тебе Лоэнир для нее построил?» «Когда-то в детстве отец рассказывал мне сказки о мастере тени», — задумчиво обронил Марс, глядя куда-то мимо. «И несколько раз упомянул, что в Империи есть башня, где время течет иначе, чем везде. Как это было сделано, он не говорил, но про саму башню я запомнил. А старик Лоэнир придумал способ воплотить эту идею в жизнь. Ильза, правда, до этого дня не дожила. Разродившись второй девчонкой Дарру, она умерла. Лоэнир не смог ее спасти, а я не стал. И за это старый хрыч надумал мне отомстить, сперва решив действовать через старуху Дарру, а когда я от нее избавился, дождался моего отъезда и взорвал поместье вместе с собой, слугами и своим мелким ублюдком». «Ублюдок вообще-то был твоим», — ядовито напомнил я, звякнув цепями. «Жаль, что в тот день ты находился далеко от дома. Небось, Валью в очередной раз окучивал, настраивал ее на совершение подвига, а заодно пользовал по прямому назначению в надежде, что эта дурочка тоже подарит тебе дочку Дарру». Марс хмыкнул. «Хм, не без этого. Но свое дело она сделала, хоть и не до конца». Я на мгновенье задумался. «Судя по всему, амулеты, которые вызвали у Тизара такой восторг, тоже были делом рук Лоэнира, как и остальные артефакты, включая индивидуальные порталы». «Порталы я делал сам», — тут же отреагировал маг. «У старика для этого не хватило знаний». «А с тобой имя отец в свое время поделился. Похоже, достаточно детально, раз ты за столько лет ничего не забыл». Белобрысый поморщился. «Эльсар тоже помог. Ему в хат какого только хлама за это время не привозили. Магические книги, артефакты. Даже однорукого мастера тень однажды приволокли. Представляешь?» «А чего ж не представить? Полагаю, ему не сладко пришлось после южных провинций. Как он там выжил, мы, конечно, уже не узнаем, но, видимо, ему не повезло дважды. Сперва остаться калекой, потом, убравшись на север в поисках лучшей доли, попасть в лапы рыскающим по округе наемникам. Хотя, может, сам он считал, что это знак свыше? Будучи озлобленным на тех, кто бросил его умирать в кишащих драхтами лесах, он, я думаю, охотно помог тебе в подготовке малолетней террористки и даже подсказал, как тихо и незаметно пробраться в императорский дворец. «Он много кого для меня вырастил». Тонко улыбнулся Марс, обменявшись быстрым взглядом с недоступным моему взору графенком. Тот уже, небось, извелся весь от нетерпения. То и дело ножками топал и постукивал хлыстом по голенищам сапог, маньяк. «Полагаю, ты их уже оценил и в ссоре, и сегодня». Я покосился через плечо. Эль Нойра глаз с меня не сводил, и горела в его взоре такая алчность, такое нетерпение вместе с предвкушением, что я понял. Он действительно маньяк, и от него надо избавляться в первую очередь. «Вообще-то я надеялся, что мы перебили их всех. Из ссоры твои парни грамотно свалили, но сегодня мы их все-таки поджарили». «Ничего, у меня в запасе достаточно теней, чтобы уничтожить династию Орианов до конца. Мои мальчики, знаешь ли, не гнушаются брать себе учеников, так что в итоге их количество не уменьшилось». Я скривился. Вот же печалька. Мне это как-то в голову не пришло. «А к тому расфуфыренному петуху, что уже устал дожидаться окончания нашего разговора, ты какое отношение имеешь?» «Самое прямое». Неожиданно усмехнулся Марс Алеро, а графенок снова обрушил на мою спину удар. Правда, не сильный, только чтобы напомнить о приличиях. Он обеспечивает нас обоих деньгами. Я удовлетворенно кивнул. Все-таки крыса. Жаль, что я не убил его в первый же день. Гнилая натура, она гнилая во всем. Нельзя беззастенчиво приставать к симпатичным девушкам, любить причинять другим боль и при этом оставаться изящным, вкусно пахнущим пионом. Дерьмецо, оно ведь даже через поры просачивается. Так что я, если честно, не удивлен. И думаю, что не ошибусь, если предположу, что последним звеном в организации торговли краденого иридита был именно ты, Эрл. Правильно? Эльсар вас обеспечивал товаром и просил за это не так уж много. Возможность спокойно заниматься своими исследованиями. Новых дару, не прошедших официальную регистрацию в императорской службе по магическому надзору, и возможность по-тихому избавляться от сошедших с ума девчонок. Взамен вы получали огромные барыши, которые тратили на собственные нужды. Ты, белобрысый, старательно искал способ отомстить императору и замутил всю эту бодягу с покушениями. А ты, петушок, снимал с Эридита все сливки, выслуживался перед императором, изображал из себя верноподданного и, наверное, это твои бордели не так давно накрылись медным тазом. Хозяина ведь управляющие нам так и не назвали. Никто не видел его в лицо, только клиентов». Но, судя по всему, после смерти Эльсара их контролировал именно ты. Скажи, я ведь правильно догадался? Наш дорогой сутенер по имени Эрл. Графенок сплюнул, и моей спине достался еще один удар. Гораздо сильнее, чем предыдущий, поэтому на пол снова закапала кровь. Вот ведь больной ублюдок. «Все, Марс, давай заканчивать с откровениями. Я хочу поразвлечься!» «Да развлекайся на здоровье, кто тебе мешает?» Отмахнулся маг. «Вообще-то ты! Я думал, всего на минутку заскочишь!» «Ого!» Вдруг изменился голос Эль Нойра, а потом меня дернули за безымянный палец на правой руке. «Какой знакомый перстенек! Откуда взял? Обчистил императорскую сокровищницу?» Я тревожно замер. Блин, совсем о нем забыл. Сверху тем временем раздался хруст. Правую руку скрутило судорогой. Палец мгновенно онемел, а потом жгутом скрутившее внутренности напряжение исчезло. Графенок без особых церемоний содрал императорский перстень и довольно усмехнулся. «Полезная штучка. С вензелем, как положено. Может, однажды пригодится». «Ладно, я пошел», — зевнул Белобрысый. «Поздно уже, а у меня еще дел навалом». «Погоди, погоди!» — спохватился я, снова загремев цепями. «У меня осталось всего два вопроса, Марсик. Скажи, каким образом ты умудрился околдовать сарийского посла?» «Я же сказал, Эльсару привозили множество артефактов, в том числе темных и тех, которыми частенько пользуются менталисты на допросах. Ему они были не нужны, а мне пригодились. Целую коллекцию за эти годы собрал, так что потратить парочку таких амулетов для достижения нужного эффекта было не жалко». «То есть мы ошиблись, и ты все-таки не темный маг?» «Ладно, тогда вопрос номер два. Откуда в доме у Лоэнира появился мальчик Дару?» Макс сперва посмотрел на меня, как на умалишенного. Графенок презрительно фыркнул из-за спины, а потом Марс не выдержал и расхохотался. «Ха-ха-ха! Мальчишка? Дару! Да ты спятил! Все, Эрл, он твой! Я уже развлекся!» «Вот спасибо!» Кровожадно улыбнулся графенок, но я не угомонился и, дернувшись в последний раз, настойчиво повторил вопрос. «И все-таки, Марс, что бы ты сказал, если бы узнал, что старик спрятал от тебя такого мальчишку в собственном доме?» Мак, уже отвернувшийся и явно собравшийся уходить, только отмахнулся. «Прощай, тень! Мальчиков Дару не бывает!» «Вообще-то бывают», — вздохнул я и, наконец-то дотянувшись до ближайшей алой ниточки, резким движением обрушил ее на голову мага. «Но ты об этом уже никому не расскажешь». Минут через пять я стоял босиком на полу и ожесточенно растирал онемевшие, обожженные до мяса запястья, по которым не так давно стекал расплавленный металл. Стоял, естественно, в луже собственной крови, которая неприятно холодила кожу. Возле самого выхода, дымясь и нещадно воняя, лежал обгоревший до неузнаваемости труп Марса Эльро. А за моей спиной, тараща в потолок выпученные от страха глаза, бессвязно мычал второй недоумок, который с чего-то решил, что может безнаказанно меня хлестать кнутом, и даже не задумался, зачем мне понадобилось тянуть время. «Блин, что за магия в этом поганом доме? Я умучился, пока сумел выцарапать из защиты хотя бы одну крохотную ниточку. Хорошо, что она оказалась алой. И хорошо, что час назад я вытянул на себя магию императорского дворца, и Марс не понял, что нормальной ауры у меня никогда не было». Обернувшись, я окинул недобрым взглядом замершего придурка, до сих пор сжимающего в руке императорское кольцо, и надолго задумался. Как неудивительно, но заговор против императора мы все-таки раскрыли. Последних его участников нашли, поэтому можно сказать, что клятву, данную императору Ориану, я исполнил. Даже лично зачистил главных организаторов, хотя совершенно не думал, что это придется делать именно мне и именно сейчас. Ну да бог с ними. Плохо другое. Перстень наверняка выдал мое местоположение Кариану. В последние дни его величество слишком хорошо научился его чувствовать. Раньше я бы списал это на магическую печать, но она была слаба, ведь Кар не был моим настоящим хозяином, а с учетом того, насколько повелитель был зол в нашу последнюю встречу, думаю, ничего хорошего от встречи с ним ждать не стоило. Надо было поскорее отсюда сваливать». Но как выбраться из столицы живым, если улицы наверняка перекрыты, городские ворота заперты на 100 замков, по улицам разгуливают патрули, а все подозрительные дома оцеплены? Решено. Один из трупов в подвале должен стать моим. Комплекция у нас с Марсиком похожая, по морде лица его теперь опознать не удастся. Аура тоже скоро развеется. Ах да, одежда. Ничего. Сейчас срежем. Конечно, для большей достоверности следовало вложить ему в руки оружие. Мое, разумеется, что позже наверняка. Но после побега у меня при себе оставались только ножи и всякие мелочи в кармашках на поясе. Наверняка они валяются где-нибудь в верхних покоях, но искать их я не буду, на это нет времени. Так, теперь самое главное. Перстень. Вернувшись к обездвиженному, простейшим стабилизирующим заклинаниям графенку, я пнул его по руке, без особых церемоний раздвинул сломанные пальцы и, забрав кольцо, попытался нацепить его на обгоревший палец мага. Фига с два! На трупе оно категорически не держалось! Я уж и на один, и на другой палец пробовал, и загибал их по-всякому. Спадает хоть ты тресни. Если чуть перегнуть, то фаланга отваливалась совсем, а количество пальцев у трупа оказалось, к моему сожалению, ограниченным. «Твоя очередь», — хмуро поведал я съежившемуся графенку, оставив в покое мага. «Раз уж Марс не подошел, то придется хлыщу выдать себя за меня. Тизара, конечно, жаль, и как отца, и просто как человека. Но будем надеяться, что император не применит к своему старому другу обычную в таких случаях практику, а придворного мага не убьют и не вышлют из страны как ближайшего родственника предателя». Впрочем, кое-что можно было сделать, чтобы Марсика не опознали. И я обязательно это сделаю, потому что это и в моих интересах тоже. К сожалению, с графенком дело не заладилось. Этот козел беспрестанно ерзал, скулил, когда я пытался по очереди надеть кольцо на каждый из его изящных пальцев. А эта сволочь либо не налезала, либо тут же соскальзывала обратно. Наверное, мне назло. Даже аккуратно сломанный мизинец не помог удержать дурацкую побрякушку на месте. А когда я увидел расширенные зрачки полудурка Эрла, подметил, что дергается он именно в тот момент, когда кольцо касается его кожи, то с досадой понял, что в моих руках оно причиняет испытуемому боль, причем не маленькую. Но ничего. Я разрешил этот вопрос самым радикальным способом. Всадил графенку его же нож в грудь, чтобы не рыпался. А когда он обмяк, но пока не помер, еще пару минут пытался сделать так, как надо. Устал, как собака, исчерпал почти весь свой запас ругательств. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как я в сердцах пнул доживающего свои последние мгновения ублюдка, поскользнулся на собственной крови и ненароком обрызгал мертвенно-бледного гада из лужи. После этого перстень подозрительно потеплел и засветился, словно говоря, что на этот раз получил правильное подношение. Осененный внезапной догадкой, я молниеносно нацепил кольцо на безымянный палец правой руки хрипло дышащего графа, убедился, что оно никуда больше не соскальзывает, на радостях сломал уроду последнюю фалангу, так на всякий пожарный, плеснул на руку еще кровушки из лужи, да побольше, чтоб уж схватилось наверняка, после чего с облегчением выпрямился и огляделся. Надо было привести себя в порядок. Еще через 15 минут в особняке младшего графа Эльнойра случился грандиозный пожар. Огромный каменный дом загорелся, как сарай с сухим сеном, причем загорелся он сразу весь. От подвала до крыши, словно туда плюнул озлобленный дракон. Наверное, зарево было видно даже с противоположного конца города. Из окон дворца-то точно. Так что поторопитесь на огонек, господа ищейки. Я оставил вам прекрасный ориентир. Естественно, мечущимся по двору слугам было не до того, чтобы следить, кто именно седлает лучшего хозяйского скакуна и деловито выводит его из стойла. Во дворе графского особняка царила паника. Народ кричал, суетился. Первое время даже пытался тушить огонь. Но потом до кого-то дошло, что пожар имеет магическую природу, и пытаться залить его водой – абсолютно бесполезная затея. После этого слуги хотели лишь одного – убраться от обреченного дома подальше. И я их в этом желании активно поддерживал. Меня никто не остановил, когда я без особой спешки выехал за ворота. Хозяйская одежда, хорошо знакомая перевязь, именное оружие, связка артефактов, аналогичная той, с помощью которой Валья в свое время ввела в заблуждение целый дворец. Принцип работы этой штуки я прекрасно знал, поэтому без проблем сумел ее активировать. А что еще нужно, чтобы спокойно покинуть ночью чужой особняк? На обещанные графенком патрули я тоже наткнулся, причем все они были усилены дежурными магами. Меня раз 6 остановили по пути к городским воротам, но, похоже, сама Рам благоволила мне этой ночью. Да и про проделки графенка еще никто не догадался, поэтому ни моя внешность, ни аура подозрений не вызвали. «Господин, ворота закрыты!» Загородил мне дорогу дородный стражник уже на самом выезде из столицы. Последнее препятствие на пути к маячившей впереди свободе. «Приказ императора никого не пускать, никого не выпускать до особого распоряжения!» Гнедой конь подо мной сердито фыркнул и нетерпеливо топнул копытом. «Сейчас. Погоди, дружок, скоро мы выберемся из столицы, и ты сможешь показать все, на что способен». «Господин!» — неуверенно переспросил стражник, когда я наклонился и потрепал справную конягу по шее. «Да, я слышал. У меня есть пропуск. Граф Эль Нойра». Порывшись за пазухой, я ненароком выронил в грязь белоснежный платок с графским гербом и инициалами «Э» и «Н», а затем протянул стражнику аналог здешнего удостоверения личности и подорожную на предъявителя, которую добыл в кабинете ныне почившего графа. Оказывается, урод имел разрешение от императора на беспрепятственный въезд и выезд в любой населенный пункт империи. Более того, готовился к скорому отбытию из столицы, поэтому держал в тайнике несколько мешочков с монетами различного достоинства и драгоценными камнями, которым я искренне порадовался. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» Ознакомившись с бумагами и внимательно изучив мое лицо, вояка все-таки отступил с дороги. «Проезжайте!» Я надменно кивнул, ткнул Гнедова пятками и рысью направил его к воротам, гадая про себя, насколько хватит действия амулета иллюзий. Уже снаружи набросил на голову капюшон, скрипнул зубами, когда застоявшийся в стойле мерин взял с места в карьер, но не стал его останавливать. Рано. Чем быстрее и дальше смогу убраться от столицы, тем лучше. Так что скачи, Гнедыш, скачи! Все равно у меня теперь нет другой дороги.